Наклонясь к Самгину и глядя особенно пристально, он спросил, понизив голос: «Слушайте-ка, ведь вы были поверенным у Зотовой. Что это за история с ней? Действительно убита?» И, повторяя краткие и осторожные ответы Клима, он ставил вопросы. «Кем?» — подозревался племянник. «Мотивы?» «Дурак. Мало для убийц». «Угнетала, ага, это похоже на нее. И что же, племянник?» «Умер в тюрьме. Считает себя вправе спрашивать тоном судебного следователя», — подумал Самгин и сказал. «Мне кажется, отравили его. Вполне уголовный роман. Вы не любитель таковых?» «Я охотно читаю Конан Дойля. Игра логикой. Не очень мудро, но забавно». Говоря это, он мял пальцами подбородок и смотрел в лицо Самгина с тем напряжением, за которым чувствуется, что человек думает не о том, на что смотрит. Зрачки его потемнели. «Темная история», — тихо сказал он. «Если убили, значит, кому-то мешало. Дурак здесь лишний, а буржуазия не дурак. Но механическую роль, конечно, мог сыграть и дурак, для этого он и существует». Самгин, сняв очки, протирая их стекла, опустил голову. «Я почти 2 года близко знал ее», — заговорил он. «Знал, но не мог понять. Вам известно, что она была кормчей в хлыстовском корабле?» «Что? Она?» Кутузов небрежно махнул рукой и усмехнулся. «Это провинциальная ерунда, сплетня». Он очень удивился, когда Самгин рассказал ему о родении. Нахмурил брови, ежовые волосы на голове его пошевелились. «Вот балаган!» Пробормотал он и замолчал, крепко растирая ладонями тугие щеки. «Как они думаете, в конце концов?» — спросил Самгин. «Прежде всего, честолюбиво», — не сразу ответил Кутузов. «Весьма не глупа, но возбудителем ума ее служило именно честолюбие. Здоровая плоть, и потому брезгливо. Брезгливость, должно быть, служила сдерживающим началом ее чувственности. Детей не любила и не хотела», — сказал он, наморщив лоб, и снова помолчал. «Любознательно была, начитана. Сектантством она очень интересовалась, да, но я плохо знаю это движение. На мой взгляд, все сектанты, за исключением, может быть, бегунов, то есть анархистов, богатые мужики и только. Сектанты они до поры, пока мест мужики. Остановясь купцами, забывают о своих разноречиях с церковью, воинствующей за истину, то есть за власть. Интерес к делам церковным ей привил муж». Кутузов сразу и очень оживился. Вот это был интересный тип. Мужчина великой ненависти к церкви и ко всякой власти. Паскаля читал по-французски и, отрицая свободу воли, доказывал, что все деяния человека для себя насквозь греховны и что свобода ограничена только выбором греха — воевать, торговать, детей делать. Считая благодать Божью недоступной человеку, стоял на пути к сатанизму или полному безбожию, горячий был человек. Договаривался в задоре до того, что однажды сказал: «Бог есть враг человеку, если понимать его церковно». Закурив папиросу, он позволил спичке догореть до конца, ожег пальцы себе и, помахивая рукой в воздухе, сказал: «Теперь мне кажется, что Марина-то на этих мыслях и свихнулась в хлыстовство». Но тотчас же, отрицательно встряхнув головой, встал и, шагая по комнате, продолжал: «Но нет, хлыстовство, балаган, за ним скрывалось что-то другое. Хлыстовство — маскировка. Она была жадна, деньги любила. Муж ее давал мне на нужды партии щедрее. Я смотрел на него, как на кандидата в революционеры, имел основание. Он и о деревне правильно рассуждал. В эсеры не годился. Да, вот что я могу сказать о ней». «Вы гораздо больше сказали о нем», — сказал Самгин. Кутузов молча пожал плечами, а затем, прислонясь спиной к стене, держа руки в карманах, папиросу в зубах и морщась от дыма, сказал: «Была у нее нелепая идея накопить денег и устроить где-то в Сибири нечто в духе Роберта Оуэна, Фланстер, что ли. В общем, балаган. Интеллигентка. Хороший, здоровый мозг. Развитие и свободное проявление которого тесно ограничено догмами и нормами классовых интересов буржуазии. Человечество деятельно организуется для всемирного боя, для драчки, как говорит Ильич. Турция, Персия, Китай, Индия охвачены национальным стремлением вырваться из-под железной руки европейского капитала. Сей последний, видя, чем ему грозит это, не менее стремительно укрепляет свои силы, увеличивает боевые и промышленно-технические кадры за счет наиболее даровитых рабочих, делая из них высококвалифицированных рабочих, мастеров, мелких техников, инженеров, адвокатов, ученых, особенно химиков, как в Германии. Умело действуя на инстинкт собственности, на честолюбие, привлекает пролетариат интеллигентный, в качестве мелких акционеров и в дело обирания масс. Подготовка борьбы с Востоком не исключает, конечно, борьбы с пролетариатом у себя дома. 905-6 года кое-чему научили капиталистов. Буржуазия не дурак, — повторил Кутузов, усмехаясь. Говорил он, глядя в окно, в густый серый сумрак за ним, на желтое масляное пятно огня в сумраке. И говорил, как бы напоминая самому себе. Интеллигенты, особенно наши, более голодные, чем в Европе, смутно чувствуют трагизм грядущего. И многих пугает не опасность временных поражений пролетариата, а несчастье победы. Ильич прав, стократно прав. Пугает идеи власти рабочего класса. И вот они и прячутся в религиозно-философские дебри, в хлыстовство, в разврат к черту. А особенно, знаете ли, в примиренчество разных форм и разного рода. Знаете, Самгин, очень хорошо, что у нас и самодержавие, и буржуазия одинаково бездарны. Но очень плохо, что многовато мужика. Закончил он и, усмехаясь, погасил окурок, как мастеровой, о подошву сапога. А Самгин немедленно и торопливо закурил, и эта почти смешная торопливость требовала объяснения. Начнет выспрашивать, как я думаю, будет убежден в возможности захвата политической власти рабочими. Слушая Кутузова внимательно, Самгин не испытывал желания возражать ему, но все-таки готовился к самозащите, придумывая гладкие фразы. Человек имеет право думать, как ему угодно, но право учить требует оснований, ясных для меня, поучаемого. На чем, кроме инстинкта собственности, можно возбудить чувство собственного достоинства в пролетарии. Мыслить исторически можно, только отправляясь от буржуазной мысли, так как это она является родоначальницей социализма. Он заготовил еще несколько фраз, но все они не удовлетворяли его, ибо каждая обещала зажечь бесплодный, бесполезный спор. Он не сомневается в своем праве учить, а я не хочу слышать поучений. Самгиным овладевала все более неприятная тревога. Он понимал, что если разгорится спор, Кутузов легко разоблачит и обнажит его равнодушие к социально-политическим вопросам. Он впервые назвал свое отношение к вопросам этого порядка равнодушным и даже сам не поверил себе, так ли это, и поправил догадку временно пониженным. Кутузов, растирая щеки ладонями, говорил: «Пренеприятно, зудит кожа. Обморозил, когда шел из ссылки, а товарищ ноги испортил себе. Вы знаете, что Сомова умерла?» Вдруг вспомнил Самгин. «Да, знаю», — откликнулся Кутузов и гулко кашлянув повторил. «Знаю, как же». Помолчав несколько секунд, добавил негромко и как-то жестко. Она была из тех женщин, которые идут в революцию от восхищения героями, из романтизма. Она была человек морально грамотный. — То есть? — спросил Самгин. Кутузов, дважды щелкнув пальцами, ответил, как бы сердясь на кого-то: — Безошибочное чутье на врага. Умная душа. Вы помните ее? Котенок, маленькая и мягкая, и острое чувство брезгливости ко всякому негодяйству. Был случай. Решили извинить человеку, поступок весьма дрянненький, но вынужденной комбинацией некоторых драматических обстоятельств личного характера. «Прощать не имеете права», — сказала она, и хотя не очень логично, но упорно доказывала, что этот герой товарищеского отношения не заслуживает. Простили. И лагерь врагов приобрел весьма неглупого негодяя. «Она предлагала убить?» — любознательно осведомился Самгин. Кутузов усмехнулся, но не успел ответить. В дверь постучали, и затем почтительный голосок произнес. «По телефону получено, что больная госпожа Самкина очень опасна». Кутузов молча взглянул на Клима, молча пожал руку его. Клим Иванович Самгин признал себя обязанным поехать в больницу, но на улице решил пройти с пешком. Город был пышно осыпан снегом, и освещаемый полной луною снег казался приятно зеленоватым. Скрипели железные лопаты дворников, шуршали метлы, а сани извозчиков скользили по мягкому снегу почти бесшумно. Обильные огни витрин и окон магазинов, легкий бодрящий морозец и все вокруг делало жизнь вечера чистенькой, ласково сверкающей, внушало какое-то снисходительное настроение. «Сомову он расписал очень субъективно», — думал Самгин. Но, вспомнив рассказ Тагильского, перестал думать о Любаше. Он стал гораздо мягче, Кутузов, даже интереснее. Жизнь умеет шлифовать людей. «Странный день прожил я», — подумал он, и не мог сдержать улыбку. «Могу продать дом и снова уеду за границу. Буду писать мемуары или роман». Но тут он сообразил, что идет в сторону от улицы, где больница, и замедлил шаг. Поздно. Едва ли допустят к больной. И какой смысл идти к ней? Присутствовать при акте умирания тяжело и бесполезно. Он продолжал шагать и через полчаса сидел у себя в гостинице, разбирая бумаги в портфеле Варвары. Нашел вексель Дронова на 500 рублей. Ключ от сейфа, проект договора с финской фабрикой о поставке бумаги, газетные вырезки с рецензиями о каких-то книгах, заметки Варвары. Потом спустился в ресторан, поужинал и, возвратясь к себе, разделся, лег в постель с книгами Лешковского «Не мир, но меч». Проснулся рано, в настроении очень хорошем, позвонил, чтобы дали кофе. Но вошел коридорный и сказал: «Вас дожидает человек из похоронной конторы». Самгин минуту посидел на постели, прислушиваясь, как отзовется в нем известие о смерти Варвары. Ничего не услыхал, поморщился, недовольный собою, укоризненно спрашивая кого-то: «Разве я бессердечен?» Одеваясь, он думал: «Бедная, так рано, так быстро». И, думая словами, он пытался представить себе порядок и количество неприятных хлопот, которые ожидают его. Хлопоты начались немедленно. Явился человек в черном сюртуке, краснощекий и усатый, с толстым слоем черных волос на голове, зачесанный на затылок, они придают ему сходство с дьяконом, а черноусое лицо напоминает о полицейском. «Наше бюро было извещено о кончине, уважаемый». «Когда она умерла?» — осведомился Клим. «В половине седьмого текущим утром, и я немедленно». Самгин остановил его, сказав, что он сегодня в 5 часов должен уехать из Петербурга, и что церемония похорон должна быть совершена ускоренно. «Для бюро похоронных процессий желание ваше закон», — сказал человек, почтительно кланяясь, и объявил цену церемонии. «Дорого», — сообразил Самгин, нахмурясь, но торговаться не стал, находя это ниже своего достоинства. «Значит, священник не провожает», — сказал представитель бюро. «Как вам угодно», — добавил он. Во втором часу дня он шагал вслед за катафалком, без шапки, потирая щеки и уши. День был яркий, сухо-морозный, острый блеск снега неприятно ослеплял глаза, раздражали уколы и щипки мороза, и вспоминалось темное, остроносое лицо Варвары, обиженно и его удивленно приподнятые брови, криво приоткрытые губы. Идти было неудобно и тяжело, снег набивался в галоши, лошади, покрытые черной попоной, шагали быстро, отравляя воздух паром дыхания и кисловатым запахом пота. Хрустел снег под колесами катафалка и под ногами четырех человек в цилиндрах, в каких-то мантиях с капюшонами, с горящими свечами в руках. Пятый с крестом в руках шагал впереди лошадей. Ветер сдувал снег с крыш, падал на дорогу, кружился, вздымая прозрачные белые вихри под ногами людей и лошадей, и снова слетал на крыши. — Идиоты! — сердито назвал их Самгин, из-под лобья оглядываясь. Катафалк ехал по каким-то пустынным улицам, почти без магазинов в домах. Редкие прохожие как будто не обращали внимания на процессию, но все же Самгин думал, что его одинокая фигура должна вызывать у людей жалкое впечатление. И не только жалкое, а, пожалуй, даже смешное. Костлявые старые лошади ставили ноги в снег неуверенно, черные фигуры в цилиндрах покачивались на белизне снега, тяжело по снегу влочились их тени. На концах свечей дрожали ненужные бессильные язычки огней. И одинокий человек в очках, с непокрытой головой и растрепанными жидкими волосами на ней. Самгин догадывался, что во всем этом есть что-то чрезмерно уродливо, мрачное, способное вызвать усмешку, как вызывает ее карикатура. Вспоминались наиболее неприятные впечатления — похороны Турабоева, аллегорически указывающий в пол желтый палец Лютого, взорванный губернатор. Самгин чувствовал себя обиженно и тоскливо. Он очень обрадовался, когда его догнал лихач, из саней выскочил Дронов и, подойдя к нему, сказал: «Вы не дойдете, это ведь далеко. Едемте, встретим на кладбище». Не ожидая согласия, он взял Самгина под руку, усадил в санки, посоветовал: «Наденьте шапку-то». Лихач тряхнул вожжами, рыжая лошадь стремительно ворвалась в поток резкого холода. Самгин сжался и, спрятав лицо в воротник пальто, подумал уныло: «Простужусь». Быстро домчались до кладбища. Дронов сказал лихачу: «Подождешь?» — спросил Самгина: «Озябли?» — и выругался: «Морозец, черт его дери!» Толкнув Клима на крыльцо маленького одноэтажного дома, он отворил дверь свободно, как в ресторан. В тепле очки Самгина немедленно запотели, и когда он снял их, перед ним очутился Нагайцев и высокая, большеносая, мужеподобная дама в котиковой шапке. «Соболезную искренно, и тоже чрезвычайно огорчен», — сообщил он, встряхивая руку Самгина, а дама босовито сказала: «Орехова Мария, подруга Вари, почти 4 года не виделись, встретились случайно в сентябре, и вот пришла проводить ее туда, откуда не возвращаются». Она величественно отошла в угол комнаты, украшенной множеством икон и 3 лампадами, села к столу, на нем буйно кипел самовар, исходя обильным паром, блестела посуда, комнату наполнял запах лампадного масла, сдобного теста и меда. Самгин с удовольствием присел к столу, обнял ладонями горячий стакан чая. Со стены сквозь запотевшее стекло на него смотрело лицо бородатого царя Александра III, а под ним картинка. Овечье стадо пасет благообразный Христос с длинной палкой в руке. «Да, вот как подкрадывается к нам смерть», — говорил Нагайцев, грея спину о кафле голландской печки. «Нестерпимо жалко Варю», — сказала Орехова, макая оладью в блюдечко с медом. «Можно ли было думать?» Дронов, разыскивая что-то в карманах брюк и пиджака, громко откликнулся: «О смерти думать бесполезно, о жизни тоже. Надо бы просто жить, и больше никаких чертей». «Ты, Ваня, молчи», — посоветовал Нагайцев. «Это почему?» «Ты выпивший», — объяснил Нагайцев. «А это, брат, не совсем уместно в данном чрезвычайном случае. — Ба! — сказал Дронов. — Ничего чрезвычайного. Нет, человек умер. Сегодня в этом городе, наверное, сотни людей умрут. В России сотни тысяч, в мире миллионы, и никому никого не жалко. Ты лучше спроси-ка у смотрителя водки, — предложил он. — Вот ж это неприлично пить водку здесь, — заметила Орехова. Дронов, читая какую-то записку, пробормотал. — Даже и на могилах пьют. — А могила далеко? — спросил Самгин. Орехова ответила. — К сожалению, очень далеко, в 6-м участке. Знаете, такая дороговизна. Самгин вздохнул. Он согрелся. Настроение его становилось более мягким. Хмельной Дронов казался ему симпатичнее Нагайцевой и Ореховой. Но было неприятно думать, что снова нужно шагать по снегу, среди могил и памятников, куда-то далеко, слушать заунывное пение панихиды. Вот открылась дверь, и кто-то сказал: «Привезли». Нагайцев отвел Самгина в сторону и пошептал ему: «Тут начнется эдакая, знаете, пустяковина. Попы, нищие, могильщики. Нужно давать на чай, и вообще вам противно будет, так вы дайте Марье Ивановне рублей, ну, полсотни, она уж распорядится». Да, могила оказалась далеко, и трудно было добраться к ней по дорожкам, капризно изломанным, плохо очищенным от снега. Камни и бронза памятников, бугры снега на могилах, пышные чепчики на крестах источали какой-то особенно резкий и пронзительный холод. Чем дальше, тем ниже, беднее становились кресты, и меньше было их. Наконец пришли на место, где почти совсем не было крестов, и рядом, одна с другой, было выковырено в земле 4 могилы. Над пятой уже возвышалась продолговатая куча кусков мерзлой земли грязно-желтого цвета, и точно памятник, неподвижно стояли, опустив головы, две женщины, старуха и молодая. Когда низенький толстый поп в ризе, надетый поверх мехового пальто, начал торопливо говорить и также поспешно запел дьячок, женщины не пошевелились, как будто они замерзли. Самгин смотрел на гроб, на ямы, на пустынное место и, вздрагивая, думал: «Вот и меня так же». В больнице, когда выносили гроб, он взглянул на лицо Варвары, и теперь оно как бы плавало перед его глазами, серенькое, остроносое, с поджатыми губами, они поджаты криво и оставляют открытую щелочку в левой стороне рта, в щелочке торчит золотая коронка нижнего резца. Так Варвара кривила губы всегда во время ссор, вскрикивая: «Ах, оставь!» Он вообразил свое лицо на подушке гроба, неестественно длинным и без очков. В очках, кажется, не хоронят. — Да, вот что ждет всех нас, — пробормотала Орехова, а Нагайцев гулко крякнул и кашлянул, оглянулся кругом и, вынув платок из кармана, сплюнул в него. Это было оскорбительно, почти до слез. Поп, встряхивая русой гривой, возглашал: — Во блаженном успении, вечный покой подождь, Господи! Позванивали цепочки кадила. Синеватый дымок летал над снегом, дьячок сиповато завывал: «Вечная память, вечная!» «Да, вот и меня так же!» Неотвязно вертелась одна и та же мысль в одних и тех же словах, холодных, как сухой и звонкий морозный воздух кладбища. Потом Нагайцев долго и охотно бросал в могилу мерзлые коми земли, а Орехова бросила один, но большой. Дронов стоял, сунув шапку под мышку, руки в карманах пальто, и красными глазами смотрел под ноги себе. — Ну, ладно, пошли, — сказал он, толкнув Самгина локтем. Он был одет лучше Самгина, и при выходе с кладбища нищие, человек 10 стариков, старух, окружили его. — К черту! — крикнул он и, садясь в санки, пробормотал: — Терпеть не могу нищих. Бородавки на харе жизни, а она и без них урод, верно? Самгин не ответил. Озябшая лошадь мчалась встречу мороза так, что санки и все вокруг подпрыгивало, комья снега летели из-под копыт, резкий холод бил и рвал лицо, и этот внешний холод, сливаясь с внутренним, обезволивал Самгина. А Дронов, просунув руку свою под локоть, его бормотал. Жаловалась на одиночество. Это последний крик моды, жаловаться на одиночество. Но у нее это была боль, а не мода. Слово «одиночество» тоже как будто подпрыгивало, разрывалось по слогам, угрожало вышвырнуть из саней. Самгин крепко прижимался к плечу Дронова и поблагодарил его, когда Иван сказал: «Едемте ко мне чай пить». Остановились у крыльца двухэтажного дома, вбежали по чугунной лестнице во второй этаж. Дронов, открыв дверь своим ключом, втолкнул Самгина в темное тепло, помог ему раздеться, сказал «налево» и убежал куда-то в темноту. Озябшими руками Самгин снял очки, протер стекла, оглянулся. Маленькая комната, овальный стол, диван, три кресла и полдюжины мягких стульев малинового цвета у стен, шкаф с книгами, физгармония, на стене большая репродукция из картины Франца Штука, грех, голая женщина с грубым лицом в объятиях змеи, толстый, как водосточная труба, голова змеи на плече женщины. Над физгармонией большая фотография богатырей Виктора Васнецова. Рядом с книжным шкафом тяжелая драпировка. За двумя окнами высокая красно-кирпичная слепая стена и в комнате очень крепкий запах духов. «Женат», — механически подумал Самгин. Неприятно проскрежетали медные кольца драпировки. Высоко подняв руку и дергая драпировку, явилась женщина и сказала: «Здравствуйте, меня зовут Тося, прошу вас, а, дьявол!» И она так резко дернула драпировку, что кольца взвизгнули, в воздухе взвился шнур и кистью ударил ее в грудь. Самгин прошел в комнату побольше, обставленную жесткой мебелью, с большим обеденным столом посередине, на столе кипел самовар. У буфета хлопотала маленькая сухая старушка в черном платье, в шелковой головке, вытаскивала из буфета бутылки. Стол и комнату освещали с потолка три голубых розетки. «Петровна!» — сказала Тося, проходя мимо ее, и взмахнула рукой, точно желая ударить старушку, но только указала на нее через плечо большим пальцем. Старушка, держа в руках по бутылке, приподняла голову и кивнула ею. Лицо у нее было остроносое, птичье, и глаза тоже птичьи, кругленькие, черные. — Садитесь, пожалуйста, очень холодно, очень. Выпейте водки. Голос у нее низкий, глуховатый. Говорила она медленно, не то равнодушно, не то лениво. На ее статной фигуре гладкое модное платье пепельного цвета. Обильные темные волосы тоже модно начесаны на уши и некрасиво подчеркивают высоту лба. Да и все на лице ее подчеркнуто. Брови слишком густы, темные глаза велики и должны быть подрисованы. Прямой, острый нос неприятно хрящеват, а маленький рот накрашен чересчур ярко. Странное лицо. Неумело сделано. Мрачное. Вероятно, декадентка. Или Леонида Андреева обожает, лет 30-35, — обдумывал Самгин.